Глава 22. Проклятие местного пошиба или охота на ведьму. В академии царило обычное оживление. Были слышны приглушенные вскрики неудачливых адептов, обжегшихся очередной раз или создавших нечто пугающее, окрики магистров и вопли друидов. Академия жила, не обращая внимания на грозящие ей перемены. Она о них попросту не знала. Адепты продолжали делать артефакты, учились оборотничеству, темной магии и колдовским наукам. Проводили магические опыты, создавали зелья и пробовали себя в искусстве создания новейших артефактов. Магистры преподавали, лекари лечили тех, кто доучился до лазарета. В открытые окна тянуло запахом горьких трав и настоев с кафедры зельеварения. С пятого этажа доносился рык обращающихся и говор секретаря с кафедры работы с населением. Кто-то просил записать его к ведьме, очень громко просил. До слуха долетали напористые слова. Секретарь отвечала, что ведьма нынче очень занята и принять сможет неизвестно когда. Я уныло усмехнулась. Сможет ли вообще? Это большой вопрос. Вздохнула, оглядываясь на остальных. Стикс волочил за собой книгу и ворчал, обращаясь к Дакару. Вот же дела. Ну и вляпался кот ученый. Это все из-за большого ума. Он мне покоя не дает. Хотя какой я молодец, все правильно понял. И еще чуть-чуть и проклял бы змеюку подколодную. Но ведь все равно я герой. А что ты? Огрызнулся чертик. Хвастал не больше. Вот если бы я. Меньше проблем было бы, если бы тебя не было. Мявкнул кот. Один хвост лисий чего стоил, а клыки. Бывшая верховная и метелки шли молча и горделиво. Вернее, шла ведьма, а метелки летели позади. Взъерошенные ветки всем видом показывали, что готовы отметелить кого угодно. Фьяра с нами не пошла, сославшись на то, что оракул без нее долго не может. Совсем пугливый стал. К ректору мы вошли без стука. А вот здесь меня ждал очередной, очень неприятный сюрприз. Хотя как ждал? Крики, громкий говор были слышны еще в коридоре, и я узнала голоса. Потому входила осторожненько, прячась за спину графа. А вот он выглядел очень серьезно, потому как тоже узнал кричавших. В кабинете Фелиса творилось нечто. «Моя ведьма и будущая жена!» — вопил разъяренный вампир, наступая на оборотня оскалившегося и преображенного в волка. Тот зубами клацал. «Да я при свидетелях с нее слово взял. Моя!» «Клац-клац! Моя!» Декан сидел в кресле с угрюмой тоской, глядя на готовых кинуться в драку нечистых. Едва мы вошли, как вскочил и просиял. «Наконец-то! Алкея, будьте добры, разнимите ваших женихов!» Те, при виде меня, выглядывающие за широкой спины графа, замолчали. Но всего на пару секунд, и разом бросились ко мне с криком «Моя!» Костин напрягся, сощурил глаза и одним ударом невидимых крыльев откинул обоих. И строго, но четко проговорил. «Ведьма Алкея моя. Если кто-то хочет оспорить ее, я готов выйти на равный бой». «Равный?» Я на спину дракона посмотрела. «На бой с драконом?» Большей наглости я еще не видела. По-моему, он здорово пошутил о равном бое. Нечисть переглянулась. И кое-кто серый все таки ощерился и зарычал. «Нет, устраивать драку я не позволю. Мы здесь совсем не для того, чтобы меня делить». «Погодите!» Только и успела сказать, выходя из-за спасительной спины графа. «Договорить мне не дали». Волчара вылупил глаза и тонким, срывающимся на фальцет голоском выдохнул. «Хвост! Где хвост? Рыбонька моя, где наш, мой, твой хвост?» Мне даже как-то обидно стало. «Значит, оборотню совсем и не я нравилась?» Но обижалась я недолго и, разозленная столь наглым откровением, рявкнула. «Хрен тебе на весь лысый череп, а не хвост! Свадьбы не будет!» Последнее оборотень пропустил мимо ушей. А вот первое явно задело его волчье эго. «Кто лысый? Я лысый?» Волчара глаза сощурил и шерсть повторно вздыбил. «А я что? Мне не страшно, я же рядом с драконом. А еще я в аду побывала. Мне ли оборотни боятся?» Рядом послышался щелчок пальцев. Волк, только что собирающийся на меня наступать, ухнул. «Вот такой вот лысый череп», — довольно сказала Заара, стоящая в паре шагов от меня. Вампир засмеялся в голос. Граф насмешливо фыркнул, а Фелис уткнулся в кулак, отвернулся, едва сдерживая смех. Волк сел, лапами начал голову ощупывать. «А та и правда лысая! Совсем-совсем! Лысая-лысая макушка, из которой торчат два лысых уха! Лысый загривок и, собственно, даже нос, и тот лысый шкурой обтянутый. Оборотень медленно перевел взгляд на меня. Ох, что это был за взгляд! «Ущё, плакали котята», — мрачно проговорил Стикс и книгу чертовскую к себе прижал. Дакар за кота спрятался. «Дикий-дикий серый волк». Оборотень взвыл зло и яростно. «Успокойся», — произнесла Верховная. «По делам тебе». Волк тут же присмирел, тоскливо посмотрел на Заару. «За что?» Она насмешливо на него посмотрела. «Нечего ведьмам угрожать». «И на чужих невест заглядываться», — подсказал вампир и тут же смолк, смотря то на меня, то на Верховную. И очень быстро, видимо, сообразил. «А я что, я претензий не имею? У нее, как вижу, и клыков-то нет. Зачем мне обычная человечишка?» «Совсем обидно. То есть никому-то я и не нужна была?» Я с тоской на графа оглянулась. Он спокойно положил руку на мою талию и притянул к себе. «Вот и чудесно», — громко прошипел мне на ухо. «Как видите, леди Алкея, претендентов на вашу руку и сердце не осталось. Никого, кроме меня. Так что я все еще жду положительного ответа». «Будет вам положительный ответ», — холодно оборвала его Верховная. «В аду, если мы не найдем нашу магистра Гаргон». Все сразу притихли, позабыв и о женихах, и о неудачной невесте. А ведьма прошла через кабинет к Фелису. Ректор уже снова был строгим. Верховная подошла к нему, и взгляд ее смягчился. «Ну что, Фелис, еще разок, поработаем вместе». Он протянул руку и погладил ее волосы. Она задумчиво на него смотрела. «Неужели?» Вдруг спросила удивленно. Он заметно смутился, она улыбнулась. «А ведь я предрекала тебе, а ты все отнекивался. Встретишь любовь там, где не ищешь. Познакомишь?» Он глаза отвел, потом снова к ведьме повернулся. «Познакомлю, но об этом потом. А сейчас рассказывай. Если ты здесь, значит, наши ребята что-то придумали». Она усмехнулась. «Ваши ребята выдернули меня из домика на краю Янтарного моря, прямо со свидания с очень привлекательным водяным. Так сказать, бесцеремонно сломали мою личную жизнь наглыми лапами. И, как понимаю, не зря. Как оказалось, тебя нельзя было оставлять одного. Но надеюсь, что мы все же сможем все исправить». Она прошлась к ректорскому креслу и уселась. «Итак, дорогой мой Фелис, пришло время открыть твои колдовские закрома». «Что нужно?» — отозвался ректор. «Для начала папоротник и камень ведьмовской. Последних у тебя точно с десяток». Она перевела взгляд на вампира и оборотня. «Не хотите испытать гнев бывшей верховной ведьмы?» Те испуганно на нее уставились. «Замечательно», — растянула она губы в удовлетворенной улыбке. «Вот все ингредиенты в сборе. Начнем. Дакар», — указала на чертика. «Ты отвечаешь за последовательность всего, что мы делаем. Алкея, ты творишь заклинания на ведьмовском камне. Стикс», — она поманила кота. «Насколько понимаю, ты книгу-то чертовскую вдоль и поперёк изучил?» Он приосанился. «Я кот ученый. «Вот и блесни умом», — кивнула ведьма. «Нужно заклятие, которое на время запечатает любое магическое воздействие, магистра Гаргон». «Можно воспользоваться заклинанием, на которое мы оборотни ловили», — довольно сообщил кот. «Я его помню. Только пепел надо и...» «Фелис», — перебила Заара, — «предоставь все, что попросит кот ученый. А потом, мой дорогой ректор, от тебя будет зависеть...» «Сможем ли мы заманить Гаргону в круг?» Фелис криво усмехнулся. «Я постараюсь». Заара повернулась к метелкам. «Вы с графом стоите на карауле. Мало ли что Аделаида учудит. Я наложу заклятие невидимости на всех, кроме Фелиса. Он будет главной фигурой в нашем замечательном спектакле. Никто до последнего не проявляйтесь. Помните, если все, что мы накопали на магистра Гаргон, правда, то она очень сильная ведьма. Поэтому все ждем, пока она попадет в круг и будет на время лишена магии». Заара поднялась и окинула все взглядом. «Итак, все по местам и приступим к охоте на ведьму». Ректор ушел со Стиксом за необходимыми ингредиентами. Мы с Заарой взялись за подготовку предстоящей поимки Аделаиды Гаргон. Оборотень Владар со стойкостью истинного волка позволил остричь с него клок шерсти. Вампир же заметно изменился в лице, увидев в руке верховную иглу. «Мне не нравится ваша идея», — заявил дрожащим голосом. «Может, можно обойтись без кровопролития?» Ведьма нахмурилась. «Всего 10 капель. Нам вполне хватит». Вампир насупился и начал отступать, но попал в жесткие руки дракона. «Ой!» — выдохнул он, закатывая глаза, когда Зара уверенно взяла его руку и ткнула в палец иглой. Вскрикнул, когда та нажала на палец, набирая в колбочку. «Вот и все», — довольно сообщила та. Вампир глаза открыл, глянул на колбу в ее руках. «Это моя кровь», — прошептал бледными губами и обмяк в руках графа. Зара головой покачала. «Не тот нынче пошел вампир. И откуда только такие нежные кровопийцы берутся?» Костин отнес несчастного бессознательного мужчину к креслу, где его и оставили. Как раз вернулись ректор и Стикс. Фелис с удивлением на вампира посмотрел. «Что с ним?» «Испугался вида собственной крови», — усмехнулась Зара. Стикс фыркнул и устремился в центр кабинета. Я же положила принесенный камень на стол, взяла из рук ректора чашечку с мутной вязкой жидкостью. «Сок папоротника?» Я начала капать на камень. «Шерсть оборотня». Мне в руки кто-то дал горящую спичку. По кабинету разнесся запах палёной шерсти. «Кровь вампира». Я вылила ее на камень. С виду он был точно такой же, как тот, что я находила у своего дома. Где-то за спиной дорисовывал пентаграмму Стикс. «За заклинание не беспокойтесь. Я его со времен поимки оборотня запомнил». Владар зло зыркнул на кота. И все замолчали, смотря на то, как догорает шерсть на камне. Раз, два, три. Казалось, я слышу, как у меня пульс отбивает секунды. Шерсть прогорела. Раз, два, три. Напряжение в кабинете нарастало. Неужели снова не получилось? Однако не показалось ли мне? Там, где был вылит сок папоротника, образовались тонкие полосы. Они потянулись к крови вампира и смешались с ней. К ним, ожив, потянулся пепел шерсти. Все смешалось, и... Дверь в кабинет распахнулась. Аделаида вошла легкой походкой с улыбкой на губах. «Добрый день, Фелис». Не замечая меня и Зару, прошла по кабинету и нагло уселась в кресло ректора. «Прекрасный день, не правда ли?» Начала Горгон. Я от удивления открыла рот и тут же ощутила, как Зара взяла меня за руку. Повернулась к ней, та приложила палец к губам. Я запоздала, вспомнила, что магистр Горгон никого, кроме ректора, в кабинете не видит. Я молча кивнула. Молчали все. Серьезный Стикс у невидимой пентаграммы, оборотень у окна, не сводящий с магистра волчьего взгляда. Дакар, замерший с поднятой вверх лапкой, готовый чуть что дать приказ к действию. Метелки и те висели под потолком, ни шевеля, ни веточкой. А в паре шагов от магистра стоял собранный и грозный граф Костин Марл. Аделаида закинула ногу на ногу, насмешливо посматривая на Фелиса. «И сама не знаю, зачем я пошла к тебе. Не собиралась? Но что-то потянуло. Знаешь, я ведь так надеялась, что у нас с тобой получится что-то серьезное и долговечное». Ректор Церебер молчал, явно собираясь с мыслями. Магистр Горгон пожала плечами. «Наверное, будет правильно, если ты узнаешь о новом назначении ректора из моих уст». Фелис моргнул и неожиданно расплылся в игривой улыбке. Сделал несколько шагов и уселся на край стола. «Я так понимаю, новый ректор — это ты?» Глаза Аделаиды надменно сверкнули. «Именно так. Я!» Фелис сложил руки на груди. «Всегда верил в то, что ты добьешься большего, чем просто магистр и помощник. Мало того... Считаю, что это лучшее решение для Академии. Сильное, красивое, смелое. Именно такой ректор должен быть в Ранжероне». Ох, что за голос у него был, глубокий, чувственный. Аделаида удивилась. «Ты правда так думаешь?» «Уверен». Он кристально честным взглядом посмотрел на Горгон. «Мало того, готов помогать и содействовать. Я не хочу рушить наши с тобой отношения только из-за поста ректора. К тому же я собирался уходить, как ты знаешь. И я совершенно не вижу на этом месте графа Костина. Он слишком упрям, а его драконье зазнайство переходит границы». Граф Костин при этих словах заметно в лице изменился. Ректор же поднялся и, медленно направляясь к пентаграмме, уверенно продолжал. «Никогда графу не доверял. Да и как можно довериться черному дракону? А потом... это шарлатанка». Он оглянулся на магистра. «Адочка, ты же не думала, что я отдам бразды правления Ранжероном, неуравновешенному дракону, в паре с неумелой шарлатанкой?» Щеки Горгон покрылись румянцем. «Ты правда считаешь, что я достойна стать ректором самой-самой?» «Более чем», — выдохнул Фелис трепетом. «Мало того, я хочу видеть тебя на этой должности». Аделаида все-таки недоверчиво сощурила глаза. Но в воздухе разлилось медом. «Я всегда с трепетом относился к тебе. Ты была одним из лучших магистров. Твой ум, сила, магия приводили в восторг не только меня, но и многих адептов. Но не только это делало тебя лучше в моих глазах. Красота, грация, тело, руки, твои губы». Он облизнул собственные. «Никогда я еще не встречал столь огненной и пылкой женщины. Ты способна сводить с ума, зажигать и заставлять ощущать себя рядом с собой императором Вселенной. Разве не о такой женщине мечтает каждый мужчина? Я не просто мечтал. Для меня ты была путеводной звездой, лучшей среди лучших. И я готов и дальше следовать за тобой». Аделаида, словно кролик на заклане, неуверенно, но все же направилась к Фелису, остановилась в шаге от него. «Я хотела бы видеть тебя рядом, главным помощником, мужчиной моей жизни. Я готова принять тебя». О! Фелис глубоко выдохнул. В следующий момент его голос прозвучал с дрожащим трепетом. «Я готов быть у твоих ног». Он посмотрел прямо в ее глаза. Магистр, ведомая парящим в воздухе влечением, шагнула ближе. Честно, то ли Цербер применял что-то магическое, то ли его харизма превосходила все мыслимые. Но даже я чуть не шагнула в объятия ректора. Но была остановлена крепкой рукой Зары и убийственным взглядом графа Костина. Нервно сглотнула и отвернулась, посмотрев на камень. А там что-то происходило. Пепел от шерсти, кровь вампира и сок папоротника уже смешались в одно и начали медленно крутиться, образуя маленькую воронку. Потом быстрее, быстрее и... «Ты самая красивая женщина». Голос ректора заметно дрогнул, и я повернулась как раз в тот момент, когда Аделаида начала изменяться. И нет, это был не тот вид, в котором она представала в виде горгоны. Перед нами раскрывалась совсем другая женщина. Черные кудри, бледная кожа, темные, как угольки, глаза, но... Как же она была похожа на Верховную? Пальцы Зары на моей руке сжались сильнее. Глаза ректора удивленно расширились. А Аделаида вдруг поняла, что что-то происходит. Порывисто повернулась и глянула на себя в окно. «Обманщик!» — грянула в кабинете. «Предатель ты!» Она не успела ничего больше сказать, хотя рука и взметнулась для некого заклятия. Но тут на нее кинулся граф и метелки. Последние сбили с ног, граф схватил и... Мы все проявились. Аделаида взвыла. «Заговорщики! Ну я вам!» В ее руку впился Дакар. Она взвыла повторно. «Мерзкий черт! Ты почему жив?» А потом весь кабинет пошел кувырком. Ведьма, поняв, что нас слишком много, одним взглядом построила портал. Рыкнула неимоверно сильным колдовством, раскидывая от себя напавших. Сделала неимоверно огромный шаг к клубящейся серости. «Куда-то собрались, леди?» Прозвучал нежный голос возникшего на ее пути оборотня. Волчар раскалился, щелкнул клыками, и портал рассыпался. А сам барон тут же получил по морде. Хорошо получил. Его к стене откинуло. «Не мой день», — проворчал он, оседая на пол. Аделаида уже бросилась к двери, но была сбита с ног метелками. А следом ее за руки схватили граф и ректор. Губы горгон зашевелились в безмолвном проклятии. И неизвестно, успели бы ее обезвредить, но тут в себя пришел вампир. Обстановку он оценил более чем быстро. Скользнул молниеносным вампирским шагом к ведьме и наградил ее исконно вампирским поцелуем. Глаза Аделаиды расширились, когда по белой шее побежала кровь. Она вскрикнула, отвлеклась. И этой секунды хватило, чтобы трое мужчин отшвырнули ведьму в пентаграмму. Та окрасилась черным, поднимая магическую стену. Аделаида ударила в нее руками, пытаясь пробить. По кабинету зазвучал торопливый голос читающего заклятия Стикса. Пентаграмма осветилась и накрылась мерцающим куполом. «Готово!» — выдохнул Стикс и устало сел на задницу. «Запер!» Я повернулась к Заре. Все время небольшого боя с Аделаидой она просто стояла, сжимая мне запястье до боли, и молчала. И только когда прозвучали последние слова кота, ведьма как-то обессиленно выдохнула и отпустила мою руку. И тогда к ней повернулись все находящиеся в кабинете, и прозвучал очень строгий голос Фелиса. «Ничего не хочешь рассказать, Зара?»